Один человек отправился в лес, и там на дереве увидел маленького зверька. Он вернулся и рассказал своему другу, что видел в лесу чудесного маленького зверька красного цвета. Друг сказал ему: «Я тоже видел его, но почему ты говоришь, что он красный? Ведь он зеленый». Но их знакомый, присутствовавший при разговоре, стал утверждать, что зверек желтый. Вскоре пришли другие люди и начали говорить, что это животное серое, фиолетовое, голубое и так далее. Они начали спорить между собой и ссориться. Чтобы выяснить истину, люди отправились к дереву, на котором жил зверек. Под деревом они увидели человека, сидевшего на земле со скрещенными ногами. Когда спорщики спросили его, какого цвета зверек, тот ответил: «Я живу в лесу и знаю это животное очень хорошо. Все вы правы, потому что иногда зверек становится красным, иногда желтым, а порой синим, фиолетовым, серым и так далее. Время от времени он вообще теряет всякий цвет. Это хамелеон. Лишь постоянно размышляющий о Боге знает его истинную природу. Только такому человеку известно, что Бог представляет перед ищущими его в разном виде и являет свои различные аспекты. Бог может иметь определенные качества, а может и не иметь их. Только человек, живущий в лесу, знает, что хамелеон может менять свой цвет, а также становиться совершенно бесцветным. Другие же лишь предаются бесплодным спорам по этому поводу». Это была притча Рамакришны. Меня зовут Саварижик. Я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интенсивные курсы, платное углубленное изучение йоги сможет стать преподавателем на русском и английском языке.